Глава 13. Падение было долгим. Вернее, сначала нас слегка подбросило вверх, вмяв в мягкую обшивку кресел, а затем башня начала падать, и мы, естественно, падали вместе с ней. Ну как падали? Падал! Гадский архимаг замерцал, заискрился и испарился, сразу вслед за Абрамом Моисеевичем. А я, судорожно вцепившись в парящее в пространстве кресло, летел в неизвестность. Уже потом я прикинул, что если бы начал действовать сразу, то вполне тоже мог бы слинять оттуда телепортом. Но сначала мне было не до того. Я пытался разжать сведённые судорогой на подлокотниках кресла руки, а затем мне снова стало не до того. В общем, приземление получилось жестким. Я проломил подлокотник кресла головой, а находящаяся под ним ножка вошла в глаз и вышла где-то из затылка. Я так думаю. В это время я уже смотрел на цифры обратного отсчета перед воскрешением. Когда же я очнулся на камне воскрешения, мое сердце замерло не хуже, чем при падении башни, а затем заколотилось как бешеное. Настолько все вокруг было знакомым и родным. В этих стенах я возрождался не меньше сотни раз. Но через секунду мозг тоже подключился к общему чату, и сердце стало успокаиваться. Внимание! Вы умерли на расстоянии больше 100 лиг от ближайшего камня возрождения, к которому вы имеете привязку. Воскрешение состоялось в замке номер 79. Так и есть. Замки наподобие нашего разбросаны по всей игре, и сейчас я угодил в один из них. Я почему-то думал, что их убрали после смерти малыша, но это оказалось не так. Отлично. Отложу полет домой на 5 минут, пройдусь по его залам, зайду на кухню, посмотрю на свою старую комнату, загляну в подвал. Однако моей ностальгической прогулке не дано было свершиться. Еще не дойдя до двери, я увидел в проеме, глядящий прямо на меня, красный уродливый череп. По-звериному вытянутый алый череп подрагивал, слабо светясь во мраке коридора. Я медленно сделал пару шагов назад. Надпись, висевшая над ним, не привела меня в восторг. Адов ловец. Уровень 325. Ловец этот выглядел ужасновато. Но почему-то на меня никак не реагировал, безучастно взирая на меня черными провалами глаз. Я отступил еще на 2 шага и, стараясь не делать резких движений, вытащил свиток с телепортом. Затем подумал и достал еще один свиток. Поздравляем! Вы получили клановое заклинание, ледяной призыв. Осталось использований 9 из 10. По словам архимага, не только сила заклинания зависит от количества и силы ее членов, но и вид, внешнее проявление и способ воздействия. Надеюсь, если я его использую, оно не разрушит весь замок, а то мне не хотелось бы до скончания веков оживать здесь на Камне Возрождения и тут же погибать под его обломками. Но заклинание надо опробовать. Этим я собирался заняться первым делом после того, как высплюсь, но тогда надо будет выбираться куда-то подальше из города и искать подходящего противника. А тут все уже было на месте. Я забился в самый угол комнаты, надеясь, что смогу выдержать ударную волну или какой-то другой побочный эффект, который возникнет при использовании кланового заклинания. Потом быстренько помолился, затем на всякий пожарный помолился еще раз и, вытянув вперед руку, активировал заклинание. Потянуло холодом, на алом черепе появилось пятно иния, и он резко исчез. Сказать, что я удивился, это не сказать ничего. Где заклинание? Что с врагом? Я что, его убил? Где тогда логия победы? Однако удивляться мне пришлось недолго. Логов так и не появилось, а вот тьма коридора будто прыгнула на меня. Проход взорвался, выбросив в мою сторону 10 волосатых лап и щупалец, впившихся в мое тело и рванувших к себе. Как я успел вызвать перед собой телепорт, не знаю. Я влетел в открывающееся окно и покатился по булыжной мостовой. Образ того, кто тащил меня к себе, четко отразился у меня в мозгу. И он очень мне не понравился. Хорошо, что я избежал более тесного с ним знакомства, хотя... Я попытался подняться на ноги, но не смог. Настолько резкая боль пронзила мои ребра. Разогнав темноту, подступающую к глазам, я уставился на бок и увидел торчащий из него обрывок черного щупальца. Сочащаяся из него прозрачная жидкость мне очень не понравилась, а выпадающие прозрачные шарики с шевелящимися внутри точками не понравились еще больше. «О, Пахан, уже вернулся! Как переговоры со старым козлом? И чего ты на дороге сидишь? И что это у тебя из боков торчит?» Я поднял глаза, уставившись на вышедших из ресторана Пофига и Коляна. Я протянул им руку, пытаясь встать, но грудь резанула так, будто от удара расплавленного свинца налили. В протянутой ко мне руке Коляна, откуда ни возьмись, появился двуручный топор. Глаза его испуганно расширились. Короткий взмах, и моя голова катится по булыжной мостовой. Последним изображением в угасающем сознании было мое обезглавленное тело, из разорванной грудной клетки которого выбираются черные пучки с красными черепами на спинах, а затем все затопило море огня. Странное это зрелище. Смотреть, как твой труп сжигают твои, типа, друзья. Мне удалось за этим понаблюдать, а также, как размахивающий топором Колян гоняется за расползающимися во все стороны пауками, а подпрыгивающий от них Пофиг поливает их огнем, не забывая накрывать и мое начавшее исчезать тело потоками пламени. «Ну что, повеселились?» Злобным шепотом спросил я их на ушко, тихо подобравшись сзади. На мой невинный вопрос оба отреагировали одинаково, с матюгами отпрыгнув от меня, разворачиваясь в воздухе и нацеливая на меня оружие. «Только попробуй меня хотя бы с солнечным зайчиком запустить! Заставлю вот этот шар сожрать!» — пообещал я Пофигу. С Коляном я даже говорить не стал, просто бросил на него свой самый убийственный взгляд и прошел мимо. Вышеупомянутый хрустальный шар, сныканный мной у архимага во время падения башни, совершив короткую дугу, удачно попал Пофигу в солнечное сплетение, заставив его согнуться и судорожно охнуть. Вот еще перо и столик, на котором все это стояло. Больше свистнуть оттуда ничего не успел. Определите, что это такое, и подумайте, как это может нам пригодиться. Я пошел спать. Если меня хоть кто-то попытается разбудить, пеняйте потом на себя. И действительно, солнце еще только встало, а я уже столько пережил, что мне этого на неделю хватит. Сейчас глотну горячего шоколада и на боковую. Шоколадом удалось разжиться без труда, заодно свистнув у Марьи Ивановны тарелку с разнообразными бутерами. Я не стал забуриваться в отдельную кабинку, усевшись за ближайшим столом, глядя, как официантки разносят еду первым ранним посетителям. «Пахан!» — входная дверь открылась, и в нее заглянул Колян. «Тут к тебе сама хозяйка борделя пришла, мадам Марго!» Колян исчез, пропуская стройную фигурку мадам вперед, а я застыл, не донеся бутерброд до рта. Затем отмер, схватил тяжеленный табурет и со всей силы швырнул его в сторону двери. Нет, меня не поразил вид владельцы борделя. Она не превратилась в огнедышащего демона, просто за секунду до ее появления, будто из ниоткуда появился давешний эльфенок, и решительно, поджав губы, направился ко мне. Но стоило Коляну представить гостю, как его решительность растаяла, как ледники на Северном полюсе, и он метнулся к двери. Бежал он недолго. Ракета, земля, воздух, задница, пролетев в 10 сантиметрах от головы мадам Марго, успешно преодолела разделявшую нас дистанцию, швырнув ушастого шпиона на пол. «Хороший бросок», — похвалила меня дама. «Прямо в яблочко. В левое». «Ага», — согласился с ней я. «Колян, тащи его в нашу кабинку. Мадам Марго, вы тоже проходите. Народ, все нормально? Это просто такая русская народная игра. Сифа называется. За беспокойство всем по молочному коктейлю за счет заведения». Народ радостно загудел, но мы уже скрылись в своей конуре. «Ну что, салага, для королевы своей шпионишь? Что ты тут вынюхивал? Отвечай!» «Я...» Мне сильно хотелось продолжить предложение за него, но из-за дамы сдержался, хотя за свою жизнь, я думаю, она и не такого наслушалась. «Что я?» «Говори давай!» «Вот!» Вместо ответа он вытащил большой и тяжелый на вид свиток и протянул его мне. «Что это?» И, не думая брать его, спросил я. «Послание от главы дома кленовых листьев, королевы народа эльфов, Милены Справедливой». «Послание? Так чё ж ты бегал все от меня? Уже 2 дня как!» «Я...» «Тьфу ты, дай сюда!» Я вырвал свиток из точих ручонок. «Иди, подожди, посиди в зале, я ответ напишу». «Этого не требуется. Напишите ответ внизу свитка, и королева все узнает». «Да? Тогда пошел вон! И чтобы я больше тебя здесь не видел, а то уши отстригу!» Эльф исчез, как его и не было, а я со стоном завалился на кресло. «Тяжелое утро?» — участливо поинтересовалась Марго. «Тяжелая жизнь!» — буркнул я. «Этот еще свой нос везде сует, то в постель к нам с другом, то когда мне майор в русалку переодеваться помогал. Твою ж мать!» Я внимательно посмотрел на свиток, затем перевернул вверх ногами, затем посмотрел еще и снова перевернул, как было. Зло его свернул, рыкнув в пространство. «И что? Кто-нибудь знает здесь эльфячий язык?» Я метнулся к двери, но, естественно, никакого эльфа в зале и в помине не было. «Вот же твою мать за ногу!» «Нет, народ, не вашу, это образное выражение. Нет никаких больше халявных коктейлей. Охренели совсем. Я зло захлопнул дверь и вновь плюхнулся в кресло, ненавидящим взглядом пялись на свиток. «Разрешите? Если вы не против, я в молодости увлекалась эльфийской поэзией, а ее лучше читать на родном языке». Я удивленно глянул на мадам Марго, а затем молча протянул ей свиток. Та развернула его у себя на коленях и принялась читать. «Послание совсем небольшое. Я королева такая-то и такая-то из дома листьев, но вы слышали пацана. Выражает свою радость по поводу вашего возвращения и приглашает барона, главу клана дятлов Пахана и его 10 друзей на праздник, посвященный пробуждению природы, первого дня весны 2059 года от восшествия на трон великого лучезарного. В общем, тут еще полно титулов, но это получается, что праздник завтра, и в конце приписка тут написано: для того, чтобы попасть на праздник, надо просто внести в него имена гостей, а затем надорвать этот свиток». «Да уж. Радана, конечно. А то она 3000 лет только об этом и мечтала, как породниться с голодранцем пришлым». «Теперь мне есть, что вам предложить». Как-то не в лад, не в попад, ответила предводительница ночных фей. Я с удивлением посмотрел на нее. «Что? Что предложить? Что вы вообще здесь делаете? По-моему, мы с вами все дела уже обговорили в вашем заведении». Вместо ответа она просто рухнула на колени, плюхнувшись головой мне на ноги. Естественно, сзади нее тут же распахнулась дверь. «Пахан!» Восторженное начало перешло в вопросительное. Пофиг покраснел и начал пятиться назад. «Вон отсюда!» — рявкнул я. «И дверь закрой! Тебя что, стучаться не учили, придурок? А вы, дамочка, чего сразу на колени бухаетесь? Словами объяснить, что ли, не можете? А еще эльфийскую поэзию изучали. Вставайте и говорите!» Таня поднялась, но говорить начала. «Отдайте мне его!» Она вцепилась мне в ноги, нервно подбираясь к самому дорогому. «Слышите, отдайте! Теперь мне есть чем отплатить, я вас умоляю!» Вырваться мне не удалось, отползти подальше тоже. Пришлось обличать свое недоумение и испуг от внезапной вспышки страсти гости в слова. «Зачем? Мне он самому нужен? Я еще молодой?» «Что? Но вы не любите его так, как я!» «Ну, это как сказать? Я с ним с самого рождения. Я к нему привык, и вообще я жениться собираюсь». «Я знаю, любовь не имеет границ, но вы найдете себе другого, а я без него не могу». «Вы рехнулись? Какого другого? Я тоже без него не могу. Зачем он вам вообще? Вы что, маньячка какая-то?» «Может, кто-то меня так и назовет, ведь многие посчитают его уродом, но я люблю его». «Эй, дамочка, вы потише там. Это все-таки моя гордость. Чего сразу урод?» «Вы правы. Пусть он не красавец, но он такой сильный, такой мужественный. А эти боевые шрамы?» «Ну уж, шрамы, вы тоже скажете. Просто дверью в детстве защемило». «А какие у него руки?» «Чё? Какие еще руки? Вы о чем вообще?» «Я? Конечно, о Грыме. А вы о чем подумали?» «Я? Я тоже, естественно. Тоже я о Грыме сразу и подумал». «Да? А какой дверью его в детстве прищемило?» «Так, дамочка, это вообще не ваше дело. Что вы хотите? Чего вы ко мне привязались?» «Как чего? Я же говорю, Грыма, отдайте мне его, верните, я без него не могу». Я оглянулся в поисках помощи, но, конечно, когда хоть кто-нибудь нужен, вечно никого нет. «Грым?» — повторил я за ней. «Этот страшненький мелкий гоблин-рудокоп, которого я привел в ваше заведение...» «Да, давно не была так счастлива. Я никогда ни с кем не была так счастлива. А как он говорит? Я старый солдат и не знаю слов любви. Но вы, мадам Марго...» Голос женщины дрогнул, она всхлипнула и замолчала. Но я не успокаивался. «Грым, маленький, волосатый, с засохшей козявкой в носу. Мы точно об одном и том же сейчас Грыме говорим?» «Да, да, именно о нем». «Так, и чего вы от меня хотите?» Видимо, с недосыпу я совсем стал подтормаживать, потому что никак не мог ее понять. «Я...» «Стоп. Для начала перестаньте мацать мои ляжки и сядьте. А то мне как-то неуютно. Да не на меня. Совсем, блин, у бабы крышу снесло. На то вон кресло. А теперь говорите. Только четко и медленно». «Грыма. Я хочу Грыма. Отдайте мне его». «Грыма. Моего боевого товарища? Отдать как вещь? Нет, я не могу». «Это сейчас он как вещь. Вкалывает целыми днями в аду. А если и вырывается оттуда, то только для того, чтобы быть жестоко убитым в неравной схватке с жуткими чудовищами. А я окружу его теплом и заботой. При этих словах ее внушительная грудь мягко заколыхалась, и я сразу поверил, что с тщедушным телосложением гоблина, теплом и заботой она окружить его точно сможет. Так, стоп. Давайте для пользы дискуссии предположим, что я соглашусь на это. Сам-то Грым хочет этого? Конечно. Тогда перейдем ко второму пункту. Я воин, и основная моя классовая специализация состоит в том, что я могу вызывать себе в помощь таких вот помощников, как Грым. Отдавая его вам, я лишаю себя практически всего. Упоминать о том, что у меня есть умение для вызова двух помощников, а на сотом уровне это количество еще раз можно будет удвоить, мы не будем, а то подумают, что я вообще ничего не теряю и обнаглеет. Так зачем мне это делать? Любовь и уважение. При этом она подалась вперед так, что ее грудь опять чуть не вывалилась из глубокого декольте. Я с трудом сглотнул и просипел. Это вы, конечно, очень красивая женщина для своих лет, но у меня есть девушка. Так я о ней и говорю. По городу давно ходят слухи, что в доме у пришлых живут эльфы, и одна из них, прекрасная эльфийка из дома кленовых листьев, все никак не может дождаться своего принца. Да ладно, правда что ли? Нет, конечно, тут я немного приврала, но я могу помочь, чтобы так и стало. Ну да, конечно. На меня вновь накатила апатия, захотелось на все плюнуть и пойти спать. Не сомневайтесь, думаете, вы станете первым человеком, за которого вышла эльфийка? «Да на что я ей нужен, пришлый лох?» «Ну, то, что ты только барон, это не сильно впечатляет, но 400 лет назад, когда образовывался союз между людьми и эльфами, почти каждая эльфийка была замужем за человеком, и там были не только герцоги да графья, бароны и баронеты, обычные рыцари и сотники. Это очень сильно скрепило наши народы». «Да ладно, прямо-таки обычные рыцари и сотники!» «Ты зря сомневаешься. Помнишь, сам же упоминал о том, что королева вряд ли этого 3000 лет ждала. Так что им какие-то жалкие 20-30 лет, отведенные их супругам. Или даже 50. Тем более, что они все были воинами. А с теми постоянными воинами, что тогда бушевали по всему материку, многие не доживали и до 30. Так что то, что ты обычный человек, это не помеха. Но вот как к тебе будут относиться, как к любимой комнатной собачонке, или как к уважаемому главе семьи, вот это вопрос, да? И я так понимаю, что вы можете помочь в этом вопросе? Да, есть. И? Я не знала, что все так получится, поэтому не приготовилась. Приходите с Грымом ко мне сегодня вечером, и я все покажу. Только переоденьтесь сначала, а то, боюсь, второй раз в таком виде вас не пропустят. Я глянул на свой костюм и на дыру размером с арбуз, пробитую вылезающими из меня пауками. И зло чертыхнулся. Черт, сон откладывается. Надо починить его к завтрашнему дню. Секундочку, я задержал уже начавшую подниматься женщину. А там не написано, во сколько начало праздника? Нет, но я думаю, что, как обычно, на рассвете. Скрип затворяемой двери наложился на мой стон, а хлопок от закрытия со звонким звуком удара моей головы о дубовую крышку стола. Все ясно. Вокруг опять зреет заговор с целью не дать мне поспать и довести меня до нервного истощения. Ладно, пойду в сад. Вместо сна хотя бы помедитирую в тишине 10 минут, подышу свежим воздухом, полюбуюсь на гладь пруда, райских птичек, да на распускающиеся после ночной прохлады цветы.